Если понять, что путь преодоления самого себя будет продолжаться до тех пор, пока человек не станет таким совершенным, как Отец ваш Небесный совершен есть, то бесконечность пути в беспредельность станет совершенно очевидной. Ведь преодолевается то, чего достиг человек, тем, чего он должен еще достигнуть. Старое новым, менее совершенное более совершенным, прошлое будущим, прежний в себе человек обновляемым постоянно и постоянно растущим, точнее сказать, раскрывающим свой потенциал беспредельного роста и развития. К бесконечности этой борьбы надо быть постоянно готовым и уже не удивляться и не поражаться, что конца улучшению нет. Лучшее – все, что выше, что находится на ступенях, через которые предстоит проходить, а худшее – то, что прошло и подлежит преодолению. Для кого-то оно может быть лучшим, ибо для кого-то данная ступень еще далеко впереди, но для прошедшего через нее лучшее – только в будущем. Будущее ведет, будущее утверждает, будущее творит человека. Особенности преимущества будущего в том, что пластично оно в руках воли. Потому будущее называем ведущим магнитом. В нем все. Идущий за мною не смотрит назад. Позади несовершенства и ошибки прошлого, впереди возможность бесконечного усовершенствования и роста, а потому только вперед. При вечерней проверке прошедшего дня утверждается все, что способствует восхождению духа, и отбрасывается мешающее ему. Суждение духа сурово и беспристрастно.